2. Это была идея Хикси Райс – организовать театрализованный горный автопробег. Она заведовала отделом распространения в газете «Всякая всячина», и администрация газеты согласилась списать расходы на проведение парада как оплату коммунальных услуг. Дуайт Сомерс, консультант по связям с общественностью, предложил безвозмездную помощь, а третьим членом комитета, отвечающим за сценарий праздника, была Мэгги Спрэнкл, анонимный даритель 10 бронзовых мемориальных досок. В Мусскаунти насчитывалось 10 заброшенных шахт, часть из которых была заложена еще в 1850 году. Горные разработки и заготовка пиломатериалов сделали Мусскаунти самым богатым округом штата к началу Первой мировой войны. Теперь на месте участков, где когда-то добывались полезные ископаемые, простиралась безжизненная пустыня, огороженная высоким сплошным забором, на котором красной краской были выведены аршинные буквы «Не входить опасно для жизни». В центре каждого участка располагалось старое здание шахты, прохудившаяся от ветров и дождей деревянная башня, футов 40 в высоту. Как памятник архитектуры она ничего особенного собой не представляла. Издали сооружение напоминало высоченную кучу нагроможденных друг на друга сараев. В одном из путеводителей эта неуклюжая громадина называлась кубистическим шедевром, прекрасным в своем уродстве. Художники в импрессионистической манере изображали свое видение старых копров, кто акварелью, а кто маслом. Фотокамеры туристов щелкали их сотни, нет, тысячи раз. А местные жители почитали этих уродцев как памятники великого прошлого. В то утро, когда должен был состояться автопробег, Квиллер готовил супераппетитный завтрак для своих сеансов. Чтобы совместить приятное с полезным, он включил последние новости, передаваемые ежечасно по местному каналу. Еще один неожиданно вспыхнувший пожар был зарегистрирован минувшей ночью. В борьбу с огнем вступили пожарники из Кеннебека. Старая шахта «Былая слава», что в горном городке Саффикс, превратилась в полыхающий факел. Горела сухая трава и валежник, угрожая уничтожить народное достояние. Сегодня в полдень начинается горный автопробег, посвященный историческим достопримечательностям округа. Автоколонна с представителями городской администрации и другими официальными лицами проедет по грунтовым дорогам, посетив все 10 шахт и отдав должное памятникам нашего славного прошлого. На каждой шахте пройдет церемония открытия мемориальных досок. Не дожидаясь объявления счета в футбольном матче старшеклассников, Квиллер выключил радио. И тут же раздался звонок в дверь. На пороге стояла самая роскошная женщина в городе. «Я прочла твое сообщение. Бегу на работу. А в чем проблема?» Фрэн Броуди, обитательница индейской деревни, была второй по значимости фигурой в студии интерьер-дизайна «Аманда». Она также была дочерью шерифа, начальника местной полиции. Факт, особо отмеченный в записной книжке Квиллера. «Заходи, оглядись», — предложил Квиллер. «Здесь все в шариках нафталина, от моли, мерзость и запустение. Может, чашечку кофе?» Она согласилась и с чашкой в руках принялась разгуливать по квартире, придирчиво изучая интерьер. «Когда выпадет снег, то вид из окна у тебя будет черно-белый. Ты можешь бросить какое-нибудь красное пятно на каминную полку для оживления. И у меня есть настенное пино. Панно, батик, 3х4, делала одна молодая художница из нашего города». Перехватив недоуменный взгляд Квиллера, она добавила: «Как ты, может быть, знаешь, батик – это роспись по ткани. При работе используют воск и краски. Кстати, этой технике уже лет 100, не меньше. Мы повторим красный тон в нескольких атласных диванных подушечках. Они будут большие, пышные, котам понравится. И еще я пришлю тебе корзину аппетитных красных яблок для кофейного столика. Только не ешь их, это муляж, крашеное дерево». Фрэн всегда потрясающе непринужденно общалась с клиентами мужского пола. Одних этот стиль приводил в смущение, других забавлял. Квеллера же он всегда сбивал с толку. «Послушай, а где ты откопал эту медную лампу? Только не у меня. Абажур к ней не подходит». Речь шла о высокой лампе, стоявшей на комоде в прихожей. «А что тебе не нравится? Купил ее на ярмарке народных промыслов у местного кузнеца». «Нормальный светильник, только он выглядел бы в 100 раз лучше с коричневым абажуром пирамидальной формы. Под стать вот этому квадратному основанию. Я пришлю тебе такой вместе с батиком и диванными подушками». «И деревянными яблоками», — напомнил ей Квиллер. «Интересно, кто здесь расставлял стулья? Полный бардак». Возможно, маляры, когда замазывали потолок после протечки. Я пришлю декоратора, и он все расставит как надо, когда тебе доставят заказ. Я его попрошу расположить их дугой, лицом к камину, и тогда все, что тебе нужно, это яркий коврик». Она нахмурила брови, но через секунду ее сосредоточенное ухоженное лицо прояснилось. «А, я знаю, где достать отличный датский ковер. Пушистый классический, рисунок старинного образца. Размеры 6 на 8. Между прочим, ручная работа». «Угу, и всего за 10 тысяч», — ухмыльнулся Квиллер. Френ с досадой глянул на него. «Завтра состоится не мой аукцион. Выручка в пользу животных. А я там член отборочного комитета. Оттуда я и знаю про этот коврик». «Позволь мне узнать, что это такое не мой аукцион?» «Ну, работает это примерно так. Физические лица и организации безвозмездно выставляют свои личные вещи на продажу, а полученные деньги идут на содержание питомцев Пикокского ветприюта. Все лоты будут выставлены в актовом зале муниципалитета. Ты сможешь походить, посмотреть, выпить пунш, развлечься и потусоваться. Если тебе что-нибудь приглянется, и ты захочешь принять участие в торгах, пишешь на бумажку свое имя и сумму, в которую ты оцениваешь товар. Если кто-то хочет перебить твою ставку, он тоже подходит и молча заявляет свою сумму. Все это так увлекательно?» «Хм, задумался Квиллер. А сколько ты считаешь нужно положить, чтобы сделать заявку на коврик?» «Конечно, если он мне понравится». «Минимальная ставка – 500 баксов. Меньше не принимают. Зато можешь унести его прямо оттуда. Знаешь, как прикольно ходить бродить вокруг, смотреть, кто за что торгуется и сколько дает. Друзья перебивают друг у друга товар, повышают ставки только ради спортивного интереса». «Возможно, Арчи тоже там появится, не без злого умысла», – предположил Квиллер. «Надеюсь, коврик достанется тебе», – проворковала Фрэн. «Кошкам он точно понравится». Выходя из квартиры в прихожей, она заметила резную дубовую перчаточницу, стоявшую подле медной лампы. «А для чего тебе эта штука? Деньги печатать, что ли?» Квиллер немедленно позвонил Райкеру домой. Арчи был его старинным другом, а какое-то время назад заделался еще главным редактором газеты «Всякая всячина». Его жена Милдред заведовала отделом кулинарии. К телефону подошла она. «А чем занят Арчи?» – строго спросил Квиллер. «Читает газеты, которые выходят где-то там. Быстро давай его сюда». Приятель соблаговолил доползти до телефона, но по его голосу было слышно, что его оторвали от серьезного дела. Он уже 3 дня как не изучал «Нью-Йорк Таймс». «Арчи!» – заорал в трубку Квиллер, чтобы привлечь его внимание. «Как насчет того, чтобы завтра вчетвером позавтракать в таверне Типси? Все-таки воскресенье. А потом пойти на этот немой аукцион. Мне сказали, что там будут продаваться чудные штучки». Против приглашения Квиллера Райкер устоять не мог. Он был гурманом и к тому же заядлым коллекционером. «А когда встречаемся и кто поведет машину? А там принимают кредитки?» – сыпал вопросами Арчи. Довольный проведенными переговорами, Квиллер оделся к автопробегу и отправился в центр на ланч. Если ему придется убивать время перед заездом, то он с удовольствием поторчит в букинистической лавке. Он проглотит свой любимый сандвич в заведении у Ренни при гостинице «Макинтош» и уже собирался уходить, как вдруг услышал свое имя. «Квилл, я как раз подумал о тебе», – окликнул его кто-то. «Поменешь черта, он тут как тут. Ну, как идут дела, Барри?» «Блеск!» Фонд К, нынешний владелец гостиницы, прислал сюда Барри Моргана из Чикаго в качестве управляющего. «Ну что, готов к встрече с великим?» – спросил Квиллер. «Всегда готов. Не может быть, чтобы он такой жуткий, как тут все расписывают. Такой-такой, а может, еще и хуже. Но если тебе удастся выжить первые 3 дня, успех тебе гарантирован. Округ обзавелся целой армией снегоуборочных машин. По внушительности ее можно сравнить только с флотилией нефтетанкеров, принадлежащих какому-нибудь греческому магнату. И все благодаря фонду К». «Блеск!» – повторил Морган. «У тебя найдется парочка минут? Надо потолковать». Они укрылись в укромном уголке вестибюля, предназначенном для чтения, рядом с внушительных размеров портретом, на котором была изображена Анна Макинтош Квиллер в полный рост. «Ну, что тебя гложет?» – спросил Квиллер. «Здесь мой брат с женой. Они хотели поселиться в городе, пока снег не выпал. Ты только послушай». «Я уже начал говорить как местный», – Так, и где же они поселились? Они купили один из тех больших домов, что на приятной улице. Это Френ Броуди для них старается. И клиника тоже скоро откроется. Будет называться «Дерматология Мускаунти». Моя свояченица, художница, как ты, наверное, знаешь, делает настенные панно. Батики, а Френ их продает. «Интересно», — заметил Квиллер. «Ну а что я могу для них сделать?» «Кое-что можешь. Когда я впервые появился в этих местах, ты дал мне один очень ценный совет. Как ладить с людьми в маленьком городке? И я буду тебе очень признателен, если ты повторишь то же самое и для них». «Ну что ж, буду рад. Может, встретимся у меня как-нибудь вечерком? Пообедаем вместе. Я позову шеф-повара Винга, и он приготовит все в лучшем виде. Будет уютная, дружеская атмосфера. Круче, чем в ресторане». «Блеск!» – заключил Квиллер. Было еще слишком рано, чтобы идти к зданию суда, откуда начинался автопробег. Поэтому он прогулялся до букинистической лавки. Она располагалась сразу за почтой, на захудалой улочке, которую отцы-основатели города в мудрости своей так и прозвали «Захудалая». Протяженностью она была не больше аллеи, длиной в один квартал, и с обеих сторон, с севера и с юга, упиралась в оживленные магистрали. Посреди квартала стояло высокое каменное здание, напоминающее грот, и сверкающего на солнце полевого шпата. И неудивительно, что все туристы первым делом отправлялись поглазеть именно на него. Когда-то здесь была кузница, но более 50 лет тому назад внук кузнеца переоборудовал ее в букинистическую лавку. И чтобы отметить золотую годовщину магазинчика, администрация Пикокса переименовала улицу в книжную аллею. Лавка букиниста называлась «Издание Эда». Войдя в магазинчик, Виллер усиленно поморгал, чтобы привыкнуть к темноте после ярких полуденных лучей, и застыл, вдыхая знакомый аромат старинных книг, отдающих сыростью подвала, запах супа из моллюсков, разогреваемого букинистом на обед, и душок недоеденных сардинок, лежавших на кошачьем блюдечке. Сам кот, длинношерстный самец, сторожил помещение, смахивая пыль с фолиантов своим пышным хвостом. Он узнал Квиллера. «А, доброе утро, Уинстон!» – приветствовал кота Квиллер. «Спорим, я знаю, чем тебя кормили на завтрак?» Эддингтон Смит, заслышав голос посетителя, вышел из-за двери, за которой располагались жилые комнаты и переплетная мастерская. Квиллер уже был там, когда писал статейку о переплетных работах, и хорошо запомнил обстановку. Узенькая койка, на которой спал хозяин, треснувшее зеркало над мойкой, старомодные бритвенные принадлежности, газовая плита с двумя горелками, большой коробок спичек и маленький пистолет. Эддингтон от рождения хрупкого телосложения с годами усыхал все больше и больше. У него были пепельно-седые волосы, кожа имела нездоровый сероватый оттенок, а мышиного цвета костюм сливался с темными переплетами старинных книг, расположенных где было только можно. На столах, на полках, на полу. «А, мой лучший покупатель!» – произнес он после того, как, приладив на носу очки, узнал Квиллера. «Я нашел для вас нечто исключительное!» И нырнул вглубь лавочки в свое книжное святилище. В магазине был еще один посетитель, человек, незнакомый Квиллеру. Вооружившись фонариком, он с риском для жизни балансировал на шаткой приставной лестнице. «Книжный червь охотится за каким-нибудь сокровищем», – подумал Квиллер. Эддингтон вернулся, нежно прижимая к груди какой-то фолиант. «Вы интересовались Египтом, мистер К. Вот прекрасное здание, не очень древнее, в хорошем состоянии, текст научно откомментирован, богато иллюстрирован, тайны египетских пирамид». Квиллер бросил взгляд на стремянку. Незнакомец явно подслушивал. Этот парень, похоже, рыскал среди полок в надежде откопать книженцу за $3, которую он смог бы потом перепродать торговцу древностями за 15, после чего раритет войдет в каталог с ценой $200, а может и 2000. «Беру не глядя», – заявил Квиллер. «Сколько?» «Как насчет четвертака?» – произнес Эд, и в глазах у него загорелись лукавые искорки. Сегодня он был в игривом настроении. Парень на стремянке уронил фонарик. «25 центов. Не дороговато ли будет, Эд?» – подыграл хозяину репортер. «Даю 20», – заявил он и сунул в руку книготорговцу $25. «Вы мой лучший покупатель», – повторил Эддингтон. «Я оставлю вам мою лавку по завещанию». Он всегда это говорил. «А Уинстона я тоже унаследую?» – поинтересовался Квиллер. «Не уверен, что смогу его прокормить». Они оба направлялись к выходу. Несомненно, случайный покупатель все еще прислушивался к их беседе. Эддингтон поспешил успокоить его. «Кот у меня старый и много не ест, но иногда он любит выходить в свет, пообедать в ресторане». Никогда в жизни Квиллер не видел Эддингтона в таком веселом расположении духа. Квиллер забрал прекрасное здание и, подмигнув на прощание Эду, вышел на улицу, чтобы отправиться на поиски новых приключений. Колонна автомобилей, участвующих в горном автопробеге, выстроилась гуськом вокруг скверика на площади, что был разбит перед зданием суда. Полицейский автомобиль шерифа, три лимузина, принадлежавшие высокопоставленным лицам, взятый на прокат аэропортовский фургон для телевизионщиков, еще три машины с фотожурналистами из последних новостей и фургон флориста. Предполагалось, что Квиллер, Хикси Райс и Дуайт Сомерс сядут за руль лимузинов, одолженных у местного похоронного агентства. А их VIP-пассажирами станут трое специально уполномоченных представителей округа. Президент исторического общества, местный историк и его супруга, пятеро прямых потомков горнозаводчиков, основателей шахт, и собака изрядных размеров. Пятью прямыми потомками горнозаводчиков оказались богатая вдовушка Мэгги Спрэнкл, престарелый Джесс Поуви, который назвал себя фермером-джентльменом, хотя Мэгги утверждала, что никакой он не джентльмен, Аманда Гудвинтер, бизнес-леди и по совместительству член городского совета, Лесли Бейтс Хардинг, мальчуган лет 6, и Берджис Кэмпбелл, преподаватель колледжа, читающий лекции по истории Америки. Будучи слепым от рождения, он всегда имел при себе собаку-поводыря, и эта парочка была хорошо известна в Пикокси. Берджиса уважали за чувство юмора, а его пса Александра – за воспитанность. По особо торжественным случаям, таким как этот, гордый скот выряжался в национальный костюм шотландского горца. Килт через плечо с сумкой мехом наружу, украшенная кисточками клетчатый плед и живописная шапка Гленгарри. «Берджис, ты великолепен!» – сделал ему комплимент Квиллер. «Ты тоже!» – насмешливо отозвался он. Потом началась неразбериха. Все загалдели, выясняя, кто с кем поедет. Мэгги категорически отказалась сесть в один лимузин с Джессом Поуви. Перекрывая шум и гам, Аманда крикнула: «А мне все равно, я могу хоть на крыше ехать, только давайте уж сдвинемся с места, цирк, да и только!» Наконец было решено, что с Квиллером в качестве пассажиров поедут Мэгги, Лесли и историк Гомер Тибет со своей женой. Мамаша Лесли поправила сыну галстучек и причесала непослушные вихры, приговаривая: «Тебя там сфотографируют и снимочки напечатают в газете. Твоя бабушка будет так гордиться тобой. Я приду встретить тебя, когда все закончится. Ты поедешь вот с этим добрый дяденькой с большими усами. Он за тобой присмотрит». Квиллер неодобрительно покосился на юного путешественника, чувствующего себя крайне неловко в тесном костюмчике и белой рубашке с галстуком-бабочкой. Фыркнув усы, он обратился к Мэгги: «Меня никто не предупреждал, что придется работать нянькой». Мэгги и парнишка заняли места позади водителя, оставив более просторное заднее сиденье для Тибетов. Она заботливо притащила с собой подушки, чтобы смастерить уютное гнездышко для костлявого тела своего мужа. Лесли, который никогда в жизни не видел таких глубоких стариков, забрался с ногами на свое сиденье и отъехал назад с ужасом, разглядывая капризное, изборожденное морщинами лицо соседа. Спустя некоторое время он выставил вперед указательный пальчик и, ткнув им в пожилого джентльмена, нажал на воображаемый курок. «Пиф-паф!» Мэгги одернула его. «Сейчас же повернись и сядь на место, Лесли, и пристегни ремень. Мы сейчас поедем». По сигналу вся мотоколонна разом двинулась и, оставив позади здание суда, выехала на главную улицу, где по краю тротуара уже выстроились ликующие зеваки. Для Мускаунти это было важным событием. В течение последующих 4 часов процессия колесила по всем окрестностям, то по плохим дорогам, то по более сносным, объезжая 10 горнодобывающих предприятий. Первым пунктом назначения была шахта «Большая Б». Ею когда-то владела и управляла прабабушка Мэгги. Когда колонна остановилась, дверцы автомобилей разом открылись, и оттуда вывалились пассажиры, которые сразу же сгрудились вокруг бронзовой таблички. Как и на других участках, здесь вместо горнодобывающего предприятия лежала голая земля, огороженная забором с предупреждающими надписями. Единственной реликвией, сохранившейся с давних времен, была похилевшая деревянная башня, футов 40 высотой. В этом одиноко торчащем сооружении, погрузившемся в мертвую тишину, было что-то таинственное, пугающее, зловещее. Мэгги и главный уполномоченный встали у мемориальной доски, приняв подобающую торжественному моменту позу. Из фургона флориста выбежала молодая женщина с огромным венком, перевитым пурпурной лентой, чтобы повесить его на столбик с медной табличкой. Засуетились фотографы, искали нужный ракурс, чтобы в кадр вошли и табличка, и башня на заднем плане. Затем главный уполномоченный произнес речь о славном прошлом Мускаунти, центре горнодобывающей промышленности, о тысячах шахтеров, что жили и работали здесь, и здесь же нашли свою смерть, о трудностях, встреченных ими на своем нелегком пути, горные обвалы, взрывы, забастовки, о жалких трущобах, в которых они обитали, о школе для детишек-горняков, где ученики всех возрастов ютились в одном помещении, о церквушке и о складах компании. А теперь здесь не осталось ничего, кроме этой башни. Он говорил слишком долго, и участники торжеств были счастливы снова вернуться к машинам, когда все закончилось. Квиллер подумал, одну проехали, осталось только 9. На следующей шахте, имеющей отношение к семейству Хардингов, опять были бесконечные фотосъемки, еще один венок, еще одна речь, которую толкнул уже другой политический деятель. А сказал он следующее. Америка славится своими национальными достояниями. В одном месте Ниагарский водопад, в другом Великий каньон, в третьем статуя свободы, а у нас есть 10 старинных шахт. Один из фотографов велел прямому наследнику национального достояния вынуть палец изо рта и сделать улыбочку. Но Лесли назло ему сложил пальцы пистолетиком и, направив оружие на фоторепортера, выпалил «Пиф-паф!». Вторая часть дня описана самим Квиллером в его репортерском блокноте. Сделав 5 остановок и нафотографировавшись сласть, прямые потомки горнозаводчиков потеряли интерес к происходящему, но тот, кто едет на «Тигре», не может слезть. Все остальные почетные лица тоже попали в ловушку. Фоторепортеры из «Бигсби» и «Локмастера» отщелкали все, что можно было, и смылись. Телевизионщики на аэропортовских авто тоже отчалили очень быстро, сняв на пленку то, что им показалось наиболее пригодным для показа в вечерних новостях. То есть Аманду с натужной улыбочкой, одетую как огородное пугало, и Берджеса, обряженного в килт рядом со своим псом. После этого речи стали короче, а слушателей поубавилось. Гомер Тибет наотрез отказался выходить из автомобиля, а Лесли продолжал дразнить его, нацеливая на старика палец и взвизгивая «Пиф-паф! Пиф-паф!». «Послушай, дитя!» – дискантом верещал Гомер. «Если ты еще раз так сделаешь, я ударю тебя своим костылем!» – вмешалась его жена. «Лесли, деточка, не бойся, нет у него никакого костыля. Ты лучше пересядь к водителю, будешь стрелять по овцам и коровам через ветровое стекло». «Ну, спасибо вам, Рода!» – пробурчал я. «Вы просто душка!» Итак, Лесли пересел ко мне на переднее сиденье, и, думаю, я достал его, засыпав вопросами. «А какие боеприпасы у тебя имеются? А лицензия на ношение оружия у тебя есть? А в каком году ты вступил в Национальную стрелковую ассоциацию?» Несколько минут спустя он что-то неразборчиво прошептал, больно ударив меня по руке. «Я писать хочу!» – повторил он громче. «Похоже, нас занесло на край земли. Мы заехали в никуда. Кругом глушь, каменистая равнина, нигде ни кустика, куда ни взгляд». Я надавил на гудок и дал сигнал к остановке всей автоколонны. Затем нашел помощника шерифа и спросил, не знает ли он, где тут ближайший магазин. Он ответил, что на следующем перекрестке. Когда мы добрались до очередного перекрестка, я схватил Лесли за руку и, буквально выдернув его из машины, заволок магазин. Хозяином лавки был человек с длинной бородой, не меньше фута. Я вежливо обратился к нему. «Этот юноша хотел бы воспользоваться вашими удобствами». «А здесь не общественный туалет», — рявкнул бородач. Ни слова не говоря, я вытащил Лесли из придорожной лавки, и мы отправились к полицейской машине. Несколько секунд спустя помощник шерифа, пистолет в кобуре на боку, проводил мальчика обратно до магазина. В это же время один из политиков, тот, что ехал вместе с Дуайтом, заглянул в лавочку и приобрел бутылочку кое-чего покрепче. К тому моменту, когда мы наконец-таки прикатили на 10-й участок, наши политиканы уже наклюкались в хлам, а все остальные участники автопробега чуть не померли от скуки. Гомер провалился в сон. У фотографа кончилась пленка, а цветочница не досчиталась одного венка. В Вот так мы и живем в нашем захолустье.